Глава 127. Баттон остановился, и за ним встали Брейн и Грик. Проводник стоял, полусогнув правую ногу, и глядел вперед, туда, где из-за пурги ничего не было видно. Но Брейн понимал, что опытный солдат пытается оценить ситуацию. Затем Баттон присел на снег, что стало сигналом к совещанию. Брейн и Грик сели рядом. «Не нравится мне климат», – признался Баттон, закрываясь перчаткой от хлестких ударов колючего снега. «Боюсь, нас уже вычислили». «Засада?» – спросил Брейн. «Возможно». «И какие у нас варианты?» – уточнил Грик. «До люка 30 метров. Я думал, он заброшен. Но, похоже, там какая-то деятельность». «Не спрашивайте как, но как суранский варан чувствует землетрясение, так я чувствую начало событий. Потому и отбарабанил 3 срока, и от копов по городам всегда убегал. А меня там хорошо знают, и как только не загоняли». Очередной заряд колючих льдинок ударил в приоткрытую маску Баттона, и тот закашлялся. «Короче, комрады, на тот случай, если вам повезет больше, чем мне... Знайте, что за люком металлическая лестница в 2 пролета на 8 метров вниз. Это бетонный шлюз, 4 на 4 метра. Из него в галерею можно попасть через тяжелую бронированную дверь. И вот там нас, если это засада, и будут ждать. Но если прорубаться в галерею, то правая стена до поворота промежуточная. И за ней есть технологический туннель шириной 60 сантиметров. Это компенсационный барьер для климатических размерных колебаний. Запомните, только справа. Слева полимерный бетон в 0,7 метра, а перегородка справа всего 20 сантиметров. Прорубить ее зарядом взрывчатки ничего не стоит. И бегом вниз, там уклон будет. А дальше ищите стену с широкой синей полосой. Она тоже пустотелая, в ней магистрали. И по ним можно уйти куда угодно. Магистрали очень ценны и взрывоопасны, поэтому стрелять по вам там едва ли станут. И знайте, что на окраинах базы по всем направлениям частей света имеются депо узкоколейных вагонеток. Они служат для расширения подземных магистралей. Если тупо двигаться по магистральной галерее в одну сторону, обязательно попадешь в депо, а из него, если повезет, можно укатить куда подальше и выскочить через один из строящихся шлюзов. Ну, если повезет, конечно. «Я все запомнил», – кивнул Брейн. «Ну так и я это самое», – не так уверенно произнес Грик. «Тогда вперед. Отступать нам уже поздно. Грик, мы с Томасом сейчас стрелки, а ты приготовься лепить на стену заряд. Понял?» «Понял. Ну, тогда двинулись». Со всеми предосторожностями они добрались до люка в шлюз, которому безошибочно вывел Баттон. Немного повозившись с крышкой, он сумел ее приподнять, а затем с помощью Брейна открыл полностью. Они тотчас присели, готовые стрелять по всему, что начнет двигаться. Но ничто не двигалось. Вначале показалось, что внутри темно. Но когда Баттон уверенно шагнул на небольшую площадку, Брейн понял, что в бункере имеется какое-то освещение. «Давай смелее, братва! Похоже, тут пока тихо!» – обрадованно произнес Баттон. Они перебрались на платформу, закрыли люк и пару минут просто стояли, привыкая к тишине. Вьюга осталась снаружи. Потом осторожно спустились и еще постояли в шлюзе, прислушиваясь и ожидая какого-то неприятного сюрприза. «Значит так, комрады. Ты, Томас, выставляй на готовность гранатомет, а я открою дверь в галерею. Если там что-то не так, шараж без разговоров». «Понял», – кивнул Брейн, вынимая с одной из закладок разгрузки трубу одноразового гранатомета. «А тебе, Грик, та же задача. Держи наготове заряд, и, если что, станешь лепить его на правую стену».